Брат и сестра. Жил некогда один богатый купец. Звали его Амбарцум, что по-армянски значит «сияющий в небесах». Но главным его богатством была жена-красавица и двое детей, сын и дочь. Был еще у купца Амбарцума названный брат, тоже купец по имени Петрос, и жил он в Стамбуле. Бойко шла торговля у Амбарцума, а дети его росли дружными, трудолюбивыми и учились с удовольствием. Но случилось у купца большое несчастье. Умерла его любимая жена. Так горевал о ней купец, что от горя сам слег в постель и почувствовал, что настает и его последний час. Позвал он своих детей и говорит: «Дети мои, будьте всегда дружны и преданны друг другу. Сынок, тебе завещаю свое дело. Не ленись, иначе не сбережешь богатство и разоришься через год. Собери караван верблюдов и отправляйся в город Стамбул к названному брату моему Петросу. Он поможет тебе в торговле». Попрощался с детьми купец и умер. Сын и дочь похоронили отца со всеми почестями, как и положено, много денег роздали беднякам. Но вот пришла им пора расставаться. Брат должен был выполнить завет отца, отправиться с товарами в Стамбул. Долго плакала сестра. Так не хотелось ей отпускать от себя любимого брата, но делать нечего. «Что поделаешь?» — утешал ее брат. «Мне и самому горько оставлять тебя одну. Знаешь что? Давай попросим художника нарисовать наши портреты, а потом обменяемся ими, чтобы меньше скучать в разлуке. Я тебе оставлю свой портрет, а твой возьму с собой. Как станет мне грустно, посмотрю я на твой портрет, вспомню тебя, и мне станет легче». Так они и сделали. Написал художник портреты брата и сестры. Обменялись они своими портретами. И брат собрал караван, нанял сестре служанку по дому помогать и, нежно простившись с любимой сестрой, отправился в далекий Стамбул. Долго ли, коротко ли шел его караван, наконец прибыл сын купца Амбарцума в Стамбул. Разыскал он своего дядю Петроса, рассказал ему о кончине родителей и от имени покойного отца попросил содействия и помощи. Купец Петрос принял его как родного сына. Накормил, напоил, помог распродать товар, а потом повел во дворец к царю. Пришелся ко двору купеческий сын, а молодой царевич, сын царя, сразу понял, что лучшего товарища ему во всем Стамбуле не сыскать. Стал царевич каждый день его в гости к себе приглашать и щедро угощать. Так прошел целый месяц. Однажды сын купца Амбарцума говорит Петросу: «Дядя, неудобно мне, что каждый день я бываю у царевича во дворце, а сам его к себе в гости так ни разу и не позвал». «Что ж», — отвечает ему Петрос, — «давай и мы устроим царскому сыну достойный прием». На другой день купец Петрос велел всю дорогу от царского дворца до своего крыльца устелить роскошными коврами и приготовил для царевича роскошное угощение. Пришел сын купца Амбарцума к другу и стал в гости его приглашать. «Я с радостью», — ответил царевич, — «только спрошу разрешения у отца с матерью». Пришел царевич к своим родителям, спросил их разрешения навестить купеческого сына, а царь ему и говорит: «Хорошо, сынок, ступай в гость, только возьми с собой визиря и не оставайся у купцов ночевать». И вот пошел царевич в гости в дом Петроса, пировал там целый день, а к вечеру стал собираться домой. Сын купца Амбарцума стал его уговаривать задержаться еще, и в конце концов царевич согласился и остался у него ночевать. Слуги принесли для него роскошную постель. Все легли спать, но не сразу заснули. Царевич долго не мог сомкнуть глаз. все беспокоился, что отец рассердится на него. Визирь слишком много съел и ворочался сбоку на бок. А сыну купца Амбарцума не спалось от того, что вспомнил он о родной сестре и затосковал. Тогда достал он ее портрет, поднес свечу и стал негромко с сестрой разговаривать. Подошел к нему царевич, увидел лицо девушки и сразу же влюбился в красавицу. Визирь тоже увидел портрет и тоже не мог оторвать от него глаз. Наутро встал царевич печальный и хмурый, сел к столу, но ни к чему не притронулся. «Отчего ты такой грустный?» — спросил его сын купца Амбарцума. «Почему не хочешь отведать наших угощений? Не заболел ли ты, друг?» «Нет, я здоров», — отвечал царевич. «А грустно мне от того, что ты называешь меня своим другом, а сам хранишь от меня секреты». «У меня нет от тебя секретов. За что ты обижаешь меня?» — удивился сын купца. «Нет, есть», — сказал царевич. «У тебя есть невеста, и ты скрыл это от меня». «Нет у меня невесты», — изумился сын купца. «А чей же это портрет?» «Да это портрет моей сестры». Достал он портрет, показал его гостям, и тут царевич и визирь окончательно потеряли голову от любви. Вернулся царевич во дворец, сам не свой, мрачный, молчаливый, и вскоре заболел от тоски. Ни один лекарь и ни один знахарь не могли ему помочь. «Скажи, что с тобой?» — допытывались царь и царица. Долго молчал царевич и, наконец, сказал родителям: «Посватайте за меня дочь купца Амбарцума, а не то я умру». «Как?» — воскликнули царь и царица. «Разве нет на свете царских дочерей, что ты хочешь жениться на купеческой дочери?» «Не нужны мне царские дочери. Или женюсь на дочери купца Амбарцума, или не буду жить на свете». Нечего делать. Послал царь за купцом Петросом и сыном купца Амбарцума. Пришли они во дворец, и царь им говорит: «Хочу посватать дочь купца Амбарцума, потому что царевич полюбил ее всем сердцем и жить без нее не может». Обрадовались купцы. «Многие лета здравствовать тебе, царь», — поклонился Петрос в ответ. «Возьмете эту девушку в невестки, не пожалеете. Она и умна, и образованна, и скромна. А какая красавица!» На том и порешили. Объявили глашатаи о помолвке царского сына с дочерью купца, и все стали готовиться к большому пиру. Узнал об этом визирь и начал думать, как бы ему эту свадьбу расстроить и самому жениться на дочери купца Амбарцума. Ничего не придумал и решил обманом действовать. Пришел визирь к царю и говорит: «Многие лета здравствовать тебе, царь. А знаешь ли ты, что тебя обманули? Ты сватаешь за своего сына не только простолюдинку, но и распутницу». «Что?» — воскликнул возмущенный царь. «Головы всем отрублю за то, что меня обманули. Позвать ко мне купцов». Явились во дворец купцы, поклонились, а как услышали, что сказал им царь, удивились. «Многие лета здравствовать тебе, царь», — сказал сын купца Амбарцума. «Дай нам срок. Пусть визирь твой попробует доказать, что моя сестра распутница, а я докажу, что она честная девушка. А когда каждый из нас представит свои доказательства, тогда и решай, кого казнить — нас с дядей или этого предателя-визиря». Царь согласился. Коварный визирь тотчас побежал к царскому писарю и велел написать ему фальшивое письмо от имени купеческого сына к его сестре. Выполнил писарь приказ визиря. Написал письмо, в котором брат просил сестру принять визиря как дорогого гостя. Взял визирь поддельное письмо и поехал к красавице. Приехал он в город, где жила дочь купца, быстро нашел ее дом и отдал послание слугам. Прочитала девушка это письмо и сказала слугам: «Верните это письмо тому, кто его принес, и скажите ему, что я велю его зарубить, если он осмелится переступить порог моего дома. Это письмо фальшивое, и его писал не мой брат. Недаром мой отец учил меня писать. Неужели же я не узнаю почерк моего родного брата?» Вернули слуги письмо визирю и не пустили его на порог. Рассвирепел визирь, но решил все-таки не отступать. Подкараулил он старушку-служанку, что жила вместе с девушкой. Пригрозил ей и велел незаметно украсть у хозяйки кольцо. Получила старуха момент, когда девушка купалась и сняла свой перстень. Незаметно взяла его и потом передала визирю. А тот, не теряя ни минуты, поскакал в Стамбул. Только на следующий день девушка обнаружила пропажу. Она сразу заподозрила старую служанку, стала ее расспрашивать, но та не призналась. А визирь тем временем уже доскакал до Стамбула и прямиком направился в царский дворец. «Многие лета здравствовать тебе, царь!» — прокричал он, вбегая в царские палаты. «Вот мое главное доказательство! Это кольцо той девчонки, которую ты хотел сосватать за своего сына! Рассуди, са, разве честная девушка примет в доме чужого мужчину и разве подарит ему свое кольцо?» Нахмурил брови царь и приказал позвать купца Петроса и сына купца Амбарцума. «Ну, чье это кольцо?» — строго спросил повелитель. «Это кольцо моей сестры», — честно ответил сын купца, а сам удивился и подумал. «Неужели моя сестрица всего за месяц моего отсутствия так изменилась и сбилась с пути? Этого быть не может. Но ведь кольцо-то ее!» Выпросил купеческий сын у царя еще 5 дней сроку. Оделся в черную одежду, сел в черную карету и поехал к сестре. Вышел он из кареты у родного дома, а как подошла к нему сестра, плюнул он ей в лицо, развернулся и умчался прочь. Заплакала сестра, а вскоре от людей она узнала, что в далеком Стамбуле сватал ее царь за своего сына, а коварный визирь подло оболгал ее. Призадумалась честная девушка, как вернуть ей свое доброе имя. А потом обошла она все уважаемые дома в своем городе, и в каждом все жители как один подписали ей послание для царя в Стамбуле. «Эта девушка порядочная и честная», — говорилось в этом письме. «Чище и добрее ее нет на свете». Взяла купеческая дочь это письмо, села в карету и приказала вознице: «Гони лошадей в Стамбул как можно быстрее. Я заплачу тебе, сколько скажешь». Погнал возница коней, и уже к вечеру примчались они в Стамбул. Первонаперво решила дочь купца Амбарцума пойти в церковь помолиться Богу. Вошла она в храм, а там вечерняя служба идет. Стала девушка читать молитву и просить у Бога защиты, и вдруг видит: рядом стоит женщина, молится и горько плачет. «О чем ты плачешь?» — спросила она женщину. «Я плачу от того, что завтра моего мужа, купца Петроса, и его молодого друга, сына купца Амбарцума, должны казнить из-за одной бессовестной девчонки». «Не плачь, Бог милостив», — сказала ей девушка. «И если можешь, приюти меня в своем доме переночевать. Нет у меня знакомых в этом городе». «Идем», — ответила несчастная женщина. «Мне все равно. Утром затрубит зурна. Палач уже наточил топор». Переночевала девушка в доме купца Петроса. А на рассвете по всему дому раздался плач. Повели купца и его племянника на казнь. «Не плачь, хозяйка», — успокаивала гостья жену купца. «Бог милостив, он не оставит вас в беде». А сама прикрыла лицо платком и побежала во дворец к царю. «Что тебе нужно?» — спросил ее царь. «Многие лета здравствовать тебе, царь», — ответила дочь купца Амбарцума с поклоном. «Отложи казнь на несколько минут и выслушай меня». Царь махнул палачу, палач опустил топор. а купеческая дочь достала кольцо и положила его перед царем. «Повелитель, твой визирь украл у меня перстень», — сказала она. «Вот его пара. Вели ему отдать мое кольцо». Визирь покраснел и возмущенно закричал: «Я впервые вижу эту девушку!» «Ах так!» — ответила дочь купца. «Ты слышал это, царь? И народ твой тоже слышал. Так как же ты, визирь, можешь судить обо мне, раз не знаешь меня даже в лицо? Я сестра этого несчастного, которого вы собрались казнить, а вот письмо от уважаемых людей нашего города». Тут дочь купца Амбарцума рассказала царю обо всем. Как визирь посылал к ней фальшивое письмо, как он подкупил старуху-служанку и как, украв перстень, оболгал ее перед царем и братом. Царь тут же приказал освободить купца Петроса, и сына купца Амбарцума, а коварному визирю отрубили голову. Вскоре сыграли во дворце пышную свадьбу. 40 дней и 40 ночей праздновали свадьбу царского сына и дочери купца Амбарцума. Так они нашли свое счастье. Однажды и вы свое тоже найдете.